Глава 457. И Чэнь-цзы. Как только Манхао заметил группу людей впереди, они тоже посмотрели на приближающийся на огромной скорости камень. Увидели они и Манхао, стоящего на этом камне. Его волосы развивались на ветру, а на лицо застыло непроницаемое выражение. Его глаза ярко сверкнули, как вдруг он переместился со своего камня и возник в 30 метрах от группы людей. Манхао удивленно охнул. Изначально он планировал переместиться прямиком к сияющему комочку небесной почвы. Его неудавшийся скачок ясно говорил, что нечто препятствовало нормальному перемещению. Как только появился Манхао, один из семи практиков, краснолицый старик, холодно хмыкнул. Взмахом рукава он призвал магическое Красное море, оно взмыло вверх, а потом обрушилось на Манхао красным дождем. «Раз я не могу перемещаться, тогда...» Манхао окутало алое сияние. Оно ярко вспыхнуло, и Манхао исчез. Ко всеобщему удивлению, он появился совсем рядом с краснолицым стариком. От такой умопомрачительной скорости глаза старика расширились от удивления. Он отскочил назад, правой рукой вызвав очередное Красное море. Бурлящая красная вода чем-то напоминала море крови. Манхао помчался вперед. Вокруг него в серебристом свечении танцевали нити шелка безглазой гусеницы. Они разрезали Красное море, словно горячий нож масла. Краснолицый старик скривился и решил отступить еще раз. К сожалению, было слишком поздно. Манхао сжал руку в кулак и ударил воздух перед собой. Движение его руки вызвало пурпурную бурю. Старик выполнил магический пас в попытке защитить себя силой своих тотемных татуировок. Прогремел взрыв. Изумленный старик зашел с кровавым кашлем. Он продолжил отступать, сообразив, что не может остановить Манхао. Манхао не стал гнаться за стариком. Вместо этого он устремился к группе людей, очевидно желая похитить небесную почву. Сейчас уже никто не мог игнорировать Манхао. Схватка между ним и стариком произошла слишком быстро. Сам факт того, что Манхао парой атак заставил отступить практика стадии зарождения души, поразил всех присутствующих. Даже практики средней ступени зарождения души нахмурились. К сожалению, их поединок достиг кульминации. Комочек небесной почвы парил совсем рядом с ними, но никто не мог его забрать. «Убейте этого человека! Уничтожьте его!» Оба практика практически одновременно выкрикнули команду, а потом обрушили друг на друга очередной залп божественных способностей. Один из них вызвал пурпурного крокодила, другой призвал белого журавля, после чего они опять схлестнулись в бою. Оставшиеся четверо практиков прекратили бой и резко помчались Манхао на перерез. Пока четверо практиков мчались в его сторону, на лбу Манхао замерцал иероглиф дерева. Внезапно его окружило гигантское дерево, которое полыхало бесформенным пламенем, вздымающимся до небес. «Рассейся!» Манхао выполнил магический пас и резко выставил перед собой руки. С оглушительным ревом вспыхнуло море огня, в центре которого стоял Манхао. Оно начало расползаться во все стороны, сжигая все на своем пути. В живом воплощении древесного и огненного тотемов неожиданно появились капли золотой жидкости. Море огня продолжало расползаться во все стороны, бурля силой древесного, огненного и металлического тотемов. Четверо практиков, поморщившись, задействовали контрмеры. Рядом с одним из них возникла гигантская черная черепаха, другой взмахом рукава призвал к себе гигантскую красную многоножку, последние двое вызвали рычащих циклопов, чтобы те вступили в схватку с морем огня. Пылающее море напоминало гигантскую пасть, готовую пожрать все, что попадется ей на пути. Оно захлестнуло черную черепаху, та успела только протяжно взвыть, а потом ее разорвало на куски. Контролировавшего ее практика силой отшвырнула назад, приземлившись на землю, он зашел с кровавым кашлем. Гигантская многоножка оказалась устойчивой к огню. Но от соприкосновения с золотыми каплями она превратилась в золотое изваяние, которое тут же расплавили языки пламени. Хозяин многоножки с ужасом обнаружил, что вся его рука теперь приобрела золотой цвет. На него обрушилось мощное давление, способное в мгновение ока обратить все его тело в золото. Что до двух циклопов, под их душераздирающий вой пламя разорвало их на кусочки. Куски плоти превратились в золото, которое мгновенно растаяло и превратилось в пар. Впервые Манхао по-настоящему задействовал всю мощь своих трех великих тотемов. С постепенным расползанием магии четырем практикам стадии зарождения души пришлось отступить, кашляя кровью. Тело Манхао превратилось в длинный луч, который промчался через бушующее пламя. Языки пламени закружились вокруг, словно плащ, Золотые капли и огненное дерево выглядели как украшения этого плаща. К сожалению, на месте не было художника, чтобы запечатлеть этот поразительный момент. Эта сцена потрясла даже двух практиков средней ступени зарождения души. Они переглянулись и одновременно прекратили бой, после чего уже вместе обрушили свои божественные способности на Мэнхао. Культивация средней ступени зарождения души разительно отличалась по силе от культивации начальной ступени. Свирепый тотемный крокодил и гигантский белый журавль тоже помчались навстречу Мэнхао. К их диким аурам примешивался давящий гнет средней ступени зарождения души. Глаза Мэнхао заблестели. Совсем недавно он наблюдал за их сражением за комочек небесной почвы со своего двухкилометрового камня. Уже на нем он сформулировал план. И заключался он не в убийстве этих людей, а в похищении комочка небесной почвы. Пока два практика средней ступени зарождения души приближались, Мэнхао взмахнул рукой и послал по воздуху рябь. Она тут же почернела, а потом сгустилась в первый хвост флага о трех хвостах. При этом флаг размотал связанного до этого Цзы-19-го. Флаг о трех хвостах являлся самым могущественным магическим предметом в арсенале Мэнхао. С его появлением небо потускнело. Человек в пурпурном халате заметно сник и тут же бросился бежать. К сожалению, несмотря на произнесенные заклинания, различные божественные способности и задействованные магические предметы, он не смог одолеть несущуюся на него всепоглощающую черноту. Прогремел взрыв, и изо рта мужчины брызнула кровь. Помимо жажды убийства, в его глазах возникло изумление. Отлетев на несколько сотен метров, он, наконец, сумел затормозить. В это время Мэнхао продолжал лететь к своей цели. Подняв руку на практика в белом халате, он резко скомандовал. «Заклинание демонов! Восьмой заговор!» С активацией заговора заклинания демонов практик в белом изменился в лице. В воздух начали подниматься видимые только Мэнхао нити, которые обвились вокруг мужчины и запечатали его. Разумеется, запечатывание продержится не больше одного вдоха, но этого было достаточно для Мэнхао. Пока он мчался к небесной почве, семь практиков стадии зарождения души наблюдали за ним со смесью ненависти и тревоги. Но именно в этот момент неподалеку воздух задрожал, словно в жару. Из него вышел молодой человек в длинном черном халате с необычайно маленькой головой, которая совсем не соответствовала пропорциям его тела, делая его похожим на крысу. С мрачным выражением лица он кровожадно окинул взглядом собравшихся, а потом со зловещим смехом рванул к небесной почве еще быстрее, чем Мэнхао. Все это время, благодаря особой технике, он скрывался от этих практиков, выжидая подходящего момента. Изначально он планировал дождаться, пока они друг друга измотают, а потом неожиданно нанести удар и добить обоих. Но его план нарушило появление Мэнхао. Его стиль боя и то, насколько легко он раскидал этих людей, изрядно его удивило, но также предоставило ему отличную возможность. Без колебаний он сделал свой ход. «Премного благодарен, Сабрадос!» — воскликнул практик с маленькой головой. «Будет невежливо, если И Чэнь Цзэ откажется от такого щедрого подарка!» Когда он потянулся, чтобы взять небесную почву, лицо Мэнхао потемнело. Безглазая гусеница беззвучно выбросила шелк. Он опутал комочек небесной почвы именно в тот момент, когда на нем сомкнулась рука И Чэнь Цзэ. С хрустом комочек земли размером с палец разделился на две части. Один потащил к Мэнхао безглазая гусеница, другой остался в руке И Чэнь Цзэ, который без промедления помчался прочь с места событий. При виде молодого человека практики стадии зарождения души изумленно переглянулись. «И Чэнь Цзэ! Тот самый И Чэнь Цзэ! Человек, предавший и вырезавший все племя Орлиного Дракона! Проклятие! Он злодей, каких поискать! Я слышал, он принес в жертву своих соплеменников, чтобы повысить культивацию!» Мэнхао схватил небесную почву, а потом вытащил из бездонной сумки кровавую маску. Стоило ей коснуться кожи лица, как вокруг забурлил кровавый ци, а его культивация взмыла вверх. Его аура разлилась по округе, отчего практики неподалеку изумленно посмотрели в его сторону. Два эксперта на средней ступени зарождения души прищурились. Сейчас у них пропало всякое желание сражаться с И Чэнь Цзэ и Мэнхао. «Небесная почва никому не принадлежит», — сказал Мэнхао. «Поэтому она становится собственностью того, кто взял ее первым. Если вам хватит навыков унести с ней ноги, тогда она станет вашей». После чего он с умопомрачительной скоростью умчался вдаль. Расстояние между ним и его целью быстро сокращалось. Взмахом рукава Мэнхао вызвал алое лицо. С рокотом она помчалась вслед за И Чэньзы. Скривившись, он быстро выполнил магический пас. На его ладони возникла блестящая рыбья чешуя. Как только он бросил ее назад, чешуя начала стремительно увеличиваться в размерах, пока не достигла 10 метров в ширину. С грохотом лицо кровавого бессмертного столкнулось с гигантской чешуей, и Чэньзы закашлялся кровью, однако в следующий миг внезапно исчез и появился уже в 3 километрах впереди. Он обернулся и ехидно улыбнулся. «Превращение орлиного дракона!» — воскликнул он. Рыбья чешуя начала вновь увеличиваться в размерах. В небе забурлил черный ци, который превратился в гигантского орла с рубиновыми глазами. Орел закликотал и полетел к Манхао. «Одно лишь слово!» — коротко сказал Манхао. Рядом с ним вновь возникло лицо. Его губы зашевелились, а по воздуху пошла хаотичная рябь. Свирепый орел внезапно задрожал, а потом рассыпался на куски. Манхао молниеносно пролетел сквозь еще рассыпающегося орла. И Чэньзы изменился в лице, он резко развернулся и опять бросился бежать. «Проклятье! Откуда у этого парня столько божественных способностей? У него целых 3 тотема – металл, огонь и дерево! Вдобавок еще эта странная маска!» Манхао с неизменно спокойным выражением лица применил скачок и пустился в погоню за И Чэньзы.